После разговора с Мартинсоном Валандер поспешил уйти из управления. Мобильник он оставил в кабинете и не сказал Ирене, никуда направляется, никогда вернется, сел в машину и выехал на Мальмерское шоссе. Через некоторое время свернул на дорогу к Шернсунду. Сам не знаю, зачем. Наверное, потерять сразу двух друзей ему не по силам. В мыслях он часто возвращался к Эльвире Линдфельд. Она вошла в его жизнь под фальшивой личиной. В конечном счете, вероятно, была готова убить его. И все же он невольно вспоминал ее такой, какой видел при встречах. Вспоминал женщину, которая сидела напротив него за столом, слушала его рассказы. Женщину со стройными ногами, которая раз-другой скрасила его одиночество. Подъехав к ферме Стэна Видена, он увидел, что там никого нет. Табличка у въезда сообщала «Продается», но рядом была еще одна, гласившая, что усадьба уже продана. Валандер подошел к одной из построек, пусто. Заглянул в конюшню, денники тоже пустые. Одинокая кошка сидела на остатках сена, настороженно смотрела на него. Валандер вконец расстроился, Стэн Виден уехал и даже не дал себе труда попрощаться. Комиссар сел в машину и поспешил прочь. В тот день он так и не вернулся в управление. Без всякого плана колесил по дорогам в окрестностях Истада, несколько раз останавливался, выходил из машины, смотрел на пустынные поля. Когда стемнело, поехал домой, на Мариегаттен, вечером дважды прослушал вердиевскую травиату. Поговорил по телефону с Гертруд, и они решили, что завтра он ее навестит. Около полуночи внезапно зазвонил телефон. Валандер вздрогнул. «Только бы ничего не случилось», — подумал он, — «только не сейчас. Сейчас никто из нас не выдержит». Но звонила Байба из Риги. «Последний раз мы разговаривали больше года назад», — подумал комиссар. «Я просто хотела узнать, как твои дела?» «Все хорошо. А как у тебя?» «Тоже хорошо». Оба замолчали. Тишина в Истаде, тишина в Риге. «Ты хоть иногда думаешь обо мне?» — спросил он. «Иначе бы и звонить не стало. Я просто спрашиваю. А ты?» «Я все время о тебе думаю». Валандер понимал, ее не обманешь. Она знает, что он лжет или, по меньшей мере, преувеличивает. Он и сам не мог объяснить, зачем так сказал. Байба принадлежала прошлому. Образ ее поблек, и все же он не мог ее отпустить. Вернее, не ее, а память о времени, проведенном с ней. Еще несколько будничных фраз, и разговор кончился. Валандер медленно положил трубку. Он что ж, тосковал по ней? Ответа на этот вопрос у него не было. Похоже, глухие стены существуют не только в компьютерном мире. В нем самом тоже есть такая стена. И порой он понятия не имел, как сквозь нее пробиться. На утро, в среду, 12 ноября, ветер ослабел. Валандер проснулся рано. Он взял отгул. Уж и не припомнить, когда последний раз ему не приходилось работать в будний день. Но поскольку сегодня приедет Линда, он решил использовать часть накопившихся отгулов. В час встретит дочку в Стурупе, а до тех пор наконец-то поменяет машину. Договорился с автосалоном, что будет у них в 10. И хотя надо было еще прибрать квартиру, вставать он пока не стал. Ему опять приснился сон про Мартинсона. Они снова были на той ярмарке в Кивике 7 лет назад. Во сне все происходило как на самом деле. Они разыскивали преступников, которые убили старика-крестьянина и его жену, и вдруг заметили их за прилавком. Те продавали краденые кожаные куртки. Вспыхнула перестрелка. Мартинсон ранил одного из злодеев, кажется, в плечо, а сам Валандер повязал второго на пляже. До этого момента все во сне происходило как на самом деле. Но на берегу Мартинсон внезапно вскинул пистолет и направил на него. В этот миг Валандер проснулся. «Мне страшно», — думал комиссар. «Страшно от того, что я знать не знаю, что, собственно, на уме у моих коллег. Страшно от того, что время убегает от меня, что я превращаюсь в полицейского, который представления не имеет ни о том, что на уме у его коллег, ни о том, что происходит в Швеции». Он долго лежал в постели и в порядке исключения чувствовал себя отдохнувшим. Но когда начал размышлять о будущем, снова навалилась усталость, только другая. Неужели он начнет бояться ходить по утрам в управление? Как же он тогда выдержит те годы, какие ему так или иначе еще оставались? «Вся моя жизнь состоит из множества стен», — думал он. И они не только у меня внутри, и не только в компьютерах, и в сети. Они есть и в управлении, между мной и коллегами, хотя до сих пор я этого не сознавал. Около 8 он встал, выпил кофе, прочел газету, прибрал в квартире, приготовил постель в давней комнате Линды и лишь незадолго до 10 оставил пылесос, светило солнце. Настроение сразу улучшилось. Он поехал в автосалон на Индустригаттен и подписал договор на покупку машины. Опять Peugeot 306 модели, выпуска 1996 года с небольшим пробегом. До него владелец был только один. За старый его автомобиль владелец салона Тюрен дал хорошую цену. В половине 11-го Валандер оттуда уехал. Поменяв машину, он всегда испытывал удовольствие, как после бани. Ехать в аэропорт было еще рано, и он решил прокатиться до Лёдорупа. Остановился возле старого отцовского дома, заметив, что там никого нет, заехал во двор. Постучал в дверь, но ответа не получил. Прошел к постройке, где у отца было ателье, она оказалась не заперта. Он открыл дверь, вошел. Все переделано. К его удивлению, внутри обнаружился маленький плавательный бассейн, вделанный в цементный пол. Об отце не напоминало ничто. Даже запах скипидара исчез. Теперь пахло хлором. На мгновение комиссара кольнула обида. Как можно допустить, чтобы память о человеке пропала без следа? Он вышел на улицу. Обок постройки кучкой валялось какое-то старье. Валандер шагнул ближе, присмотрелся. В самом низу, под комьями цемента и земли, виднелся старый отцовский кофейник. Он осторожно откопал его, взял с собой и, выезжая со двора, твердо знал, что никогда больше сюда не вернется. Из Лёдорупа Валандер отправился в Сварте навестить Гертруд и ее сестру. Выпил кофе, рассеянно слушая болтовню дам, о визите в Лёдоруп он словом не обмолвился. Без четверти 12 попрощался и выехал в Стуруп, а когда вошел в здание аэровокзала, до прибытия самолета оставалось еще полчаса. По обыкновению перед встречей с Линдой он нервничал. Интересно, для всех ли родителей приходит время, когда они начинают побаиваться своих детей? Риторический вопрос, на который нет ответа.